Вачнадзе, небось, не сказал, что они будут убирать сопротивляющихся, а так что события свершаются знаменательные и правильные, что противящиеся им будут убираться всемерно и тайно. В случае чего он мог отговориться тем, что повторял слова газет и слухи о революционерах. Ананьин, несомненно, передал им подслушанный разговор, и с этого времени у нас отношения стали еще более натянутыми. Такие, которые неминуемо ведут к борьбе непримиримой. Глава 9. Первое изгнание. Во 2-м Кавказском саперном батальоне, так же, как и в 4-м саперном в Гродно и в 4-м Восточно-Сибирском, младшие офицеры были предоставлены всецело самим себе. Как будто тогдашние руководители русской жизни считали всерьез, что молодой человек, надевший офицерские погоны, уж все знает, должен быть сам себе и учителем, и наставником. Старшие офицеры совершенно не интересовались младшим. Что они делают? Как проводят время? Что читают? Что вытворяют? Даже как работают? Было совершенно безразлично. Лишь бы не заговорили о ком-нибудь из них в дурную сторону. Тогда суд чести и за дверь. Отсюда проистекало сокрытие проступков даже командиром, чтобы не выбрасывать виновного на улицу. Правда и то, что суровые законы офицерской жизни и чести старой русской жизни, то, что принято называть рутиной, сильно сдерживали натуры, даже самые пылки. Но все же жаль, бесконечно жаль, что никто не руководил нашей молодежью. Разве допустимо было закрывать глаза на революционеров? А ведь никто из старших не решался им сказать ни слова. Скорее, младшие укоряли старших в черносотенстве. А пьянство! Ведь все старшие офицеры знали наперечет тех, кто пьет излишне, но опять-таки даже ничего не говорили, если пьющий не выходил из рамок приличия. Пьет! И пусть себе пьет, лишь бы не нарушал резко правил чести и не морал мундира. А то, что у человека портилась душа, разрушались разум и тело, это было всем глубоко безразлично. Сколько раз я сам принимал участие в общей азартной карточной игре, играли, лишь бы убить время. Вечера мы обыкновенно проводим в лагере, скучно и грустно. Сидим в своем жалком офицерском шатре. При свете фонарей пьем вино, разговариваем, рано ложимся спать. Ездить в собрание, в город или в крепостное, и далеко, и дорого. Там нужно ужинать, не сидеть же истуканом весь вечер. А это все же рубль или два из кармана. Сопряжено и с затруднениями, нужно по телефону вызывать извозчика, платить ему около рубля. Крепостное собрание имело очень приличный буфет и огромный тенистый сад. Публика любила танцевать, и каждое воскресенье устраивались вечера. Я не танцор, и потому мало кого знаю. Война приостановила мои танцевальные упражнения, и я не решаюсь теперь выступать с малознакомыми. Больше всех танцует Абрамов, и танцует очень хорошо, особенно мазурку, когда публика даже собирается смотреть от него. «Пойдемте», — слышатся голоса, — «сейчас будет мазурка, Абрамов дирижирует». Зашли как-то в буфет крепостного собрания Франчич, Федоров, Иванов и я. За столом среди артиллеристов сидит наш Абрамов. Шумит, видимо, здорово подвыпил, что-то кричит.